будто проверяя, не застряло ли в них что-нибудь, кроме этого последнего гвоздика. Встречаются еще на свете такие евзики, чтоб их земля не носила. Говорят они про Бога, а что той Бог? Немцы тоже горлопанили «Gott mit uns». А что они сделали, когда пришли к нам? Повесили на площади Свободы 14 коммунистов, самых уважаемых людей в городе. Сгноили в крепости 1000 пленных, а всех евреев загнали в гетто и загородили колючей проволокой, как диких зверей. «Ах, сынок, сынок, что тебе про это говорить?» Он вытирает руки о передник и разглаживает ими бороду, и закрывает глаза, будто погружается в сон, и тихонько раскачивается на своей табуретке, и легкий ветерок шевелит его желтовато-белые, легкие, как пух, волосы, сквозь который просвечивает серая кожа. Я молча сижу рядом. 45. На понедельник был назначен разбор уроков, которые мы дали за минувшую неделю, и обсуждение плана воспитательной работы. Поэтому утром к 9 мы собрались в университете. До звонка еще было минут 10. И тут Лида встала и сказала: «Ребята, я ушла к Сашке. Отныне я его жена. Слышите? То, что было у нас с Костей, это моя беда. И, может быть, его и Сашина, и ничья больше. Я не хотела, чтоб так получилось, поверьте мне, но так получилось, и с этим ничего не сделаешь. Думайте обо мне, что хотите, но я вас очень прошу, не обсуждайте меня на всяких собраниях. Я не боюсь никаких обсуждений, но нам всем будет от этого не лучше, а хуже». Несколько минут в нашей аудитории стояла такая тишина, будто все сразу, все 40 человек, стали глухонемыми. Потом один из этих 40 встал и вышел из аудитории, хлопнув дверью. Это Костя Малышев. Что сделают остальные? Тоже уйдут. Из-за стола поднимается второй. Это Андрей Верховский. Он подходит к нам. «Лида, если ты поступишь с Сашкой так, как с Костей, я задушу тебя», — раздельно говорит Андрей. «Я задушу тебя, когда бы то ни случилось, через месяц или через 100 лет, и где бы ты ни была, хоть в Антарктиде. Понятно?» «Понятно, Андрей», — отвечает Лида. «Что ты еще хочешь мне сказать?» Андрей смотрит на нас и вдруг застенчиво улыбается. «А что я могу сказать? Собаки вы! Одно счастье, что госэкзамены на носу. Турнули бы обоих из университета, как миленьких, и правильно сделали бы». Он круто повернулся и размашисто пошел на свое место. А глухонемые ожили, зашептались, зашушукались, особенно девчонки. И в этом общем гамме, когда всем страшно интересны подробности, но никто еще не решается спросить, необычно резкий прозвучал голос Инки Лаптевой, добродушная толстушки с мелкими зубами и белесыми бровками. Инка принципиально не признавала косметики. «Ты легкомысленная подлая дрянь!» — звонко выкрикнула Инка. «Ты разбила жизнь одному, разобьешь и другому!» «Зря ты ей поверил, Сашка! Мне жаль тебя! Совсем не такая дрянь должна была!» «Инка!» — я рванулся к ней, но Лида удержала меня за локоть. «Замолчи, Инка, как ты смеешь так говорить? Должна была стать твоей женой!» «Подожди!» — Лида еще крепче сжала мой локоть. «Помолчи, Саша, и ты не кричи, Инна. Может, я и впрямь легкомысленная, и наверняка легкомысленная дура, но я не дрянь, это ты зря». И потом мы взрослые люди, и каждый из нас сам отвечает за свои поступки. Мы с Сашей счастливы, понимаешь? Мы не можем друг без друга. Неужели, сделав ошибку, надо цепляться за нее всю жизнь? «Ах, вы счастливы!» Инка яростно стукнула кулаком по столу и торопливо поднесла его ко рту. Видно, больно стукнула. «О нем вы подумали? О Косте? Может, скажешь, что он тоже счастливый сейчас выскочил из аудитории? Он для вас не человек, да? Почему вы 3 месяца назад не сошлись? Или 3 месяца — это вполне достаточный срок, чтобы разлюбить одного и полюбить другого? Это все слишком сложно, Инна». Лида коротким движением отбросила на затылок волосы. «Это все слишком сложно. Извини меня, но ничего объяснять я не буду». «Теперь сложно», — не унималась Инка. «А еще в декабре было так просто!» Больше я не мог выдержать. Эта дурацкая дискуссия начинала действовать мне на нервы. «Извини за банальность, но не все в жизни хорошо, что просто!» — резко ответил я. «Или принимайте нас такими, какие мы есть, или кончайте этот треп и делайте, что хотите!» Инка вздернула подбородок. Взгляд у нее был горестный, как у старушки. Покачав постарушечьей головой, она засеменила к двери. Возле нашего стола Инка остановилась. Я подумал, откуда в этой сердечнейшей толстухе, которая ревмя ревет на сентиментальных фильмах, такой максимализм, такая прямолинейность и непоколебимая убежденность в своем праве судить других. Придет время кидать камни и собирать камни, вспомнил я Евзикова. Неужели она из тех, кто всю жизнь только кидает камни, но даже и не думает, что кому-то ж доведется их собирать? Андрей все понял. Это ж трагедия, если тебе угодно, но не пошлый анекдот сходить на 3 месяца замуж. У нее, может, вся душа перегорела. Как же ты этого не поймешь, чертова кукла? О нем вы подумали? Да разве ему было бы легче, если бы она осталась с ним и ненавидела его всю жизнь? За столом, в гостях, в постели. И себя ненавидела бы и презирала. Разве ему было бы легче? Ошибка, не ошибка. Ах, как умеют некоторые читать в чужих душах, будто это и не душа вовсе, тайна из тайн. а школьные прописи, где всякий не так выведенный крючок, сама собой разумеющаяся ошибка. Ну, что она там еще говорит? Неужели еще не высказалась?»